Привет, дорогой читатель! Из-за ограничений платформы некоторые сцены вырезаны из этой главы. Но ты всегда можешь найти полную версию в моем телеграм-канале. Жду тебя там. Подписывайся. Глава 23. Тори. Я бежала по лесу стенаний в наушниках, и музыка звучала достаточно громко, чтобы разорвать барабанную перепонку или заглушить эхо теней, которые все еще шептали на краю моего сознания. Я почти не спала. Каждый раз, когда я засыпала, меня ждала тьма, полная обещаний и ожиданий. Я знала, что это было не настоящее. Просто воспоминание о том, чему меня подверг кинжал Дариуса. Но мурашки, покрывающие мою плоть, все еще были на месте с того момента, как я очнулась на пляже. Мне стало холодно до самых костей. И даже магия огня во мне мало чем могла помочь, чтобы это исправить. Мое сердце колотилось в груди. Дыхание было тяжелым и быстрым, когда я довела себя до предела. У меня было 20 минут до моего испытания водной стихии. И я намеревалась использовать каждую из них. Если бы я могла заглушить тени тяжелым басом и физическими упражнениями, я бы это сделала. Я повернула на юг к водной территории, увеличивая темп, когда начала спускаться. Озеро мерцало между деревьями, которые начинали редеть, и я быстро повернула, задыхаясь, когда заметила кого-то стоящего прямо на моем пути. Я не смогла вовремя остановиться, мои кроссовки заскользили по грязи, и я врезалась прямо в грудь Дариуса Акрукса. Мои наушники слетели, упали и повисли у меня на шее, и мир снова обрушился на меня. Он схватил меня за предплечье, чтобы я не упала, и удивленно посмотрел на меня сверху вниз. Я пыталась отдышаться. Какая-то тяжелая дэт-метал-музыка вырывалась из наушников, висевших у меня на шее, когда я смотрела в его темные глаза. Дариус удивленно посмотрел на меня. Его губы приоткрылись, как будто он хотел что-то сказать, но не совсем решил, что именно. Его хватка на мне немного усилилась. Точно так же, как это было на моем горле прошлой ночью. «Отъебись от меня!» — прорычала я, отдёргивая руки назад. Его глаза мгновенно потемнели, как будто за ними встала стена. «С удовольствием!» — отрезал он. Но вместо того, чтобы отпустить меня, он сильно толкнул, и я снова упала на задницу в грязь. Боль рикошетом пронзила мои бедра, и слезы защипали мне глаза, когда что-то в моей груди резко скрутило. Мой рот открылся от шока, когда я посмотрела на него. Холод земли быстро проник в мои кости и изгнал то немногое тепло, которое мне удалось собрать во время пробежки. На секунду я вспомнила, как смеялась вместе с ним после того, как мы разбили его мотоциклы и каким-то образом выжили. И тяжело сглотнула от ощущения, что что-то потеряла. Как будто тогда со мной был кто-то другой. Не эта жестокая твердая оболочка, которая стояла надо мной только и желая причинить боль. «Упс», — весело сказал Калиб, выскакивая на тропинку рядом с нами. Я также уловила звуки Сета, воющего где-то среди деревьев. «Ты упала, милая». Он протянул мне руку, чтобы поднять, но я отвернулась от него, вместо этого выпрямившись. «Она просто привыкает к ощущению того, что находится там, где ей самое место, у наших ног», — прорычал Дариус. Калиб посмотрел между нами, нахмурив брови на мгновение, когда, казалось, понял, что вступил в какую-то ссору. Я не потрудилась ответить Дариусу, быстро обойдя его, чтобы продолжить свой путь к водному испытанию. «Ты что, только что толкнул ее в грязь?» — недоверчиво спросил Калиб. «Какое это значение имеет для тебя?» — огрызнулся Дариус. «Это просто немного...» «Что?» — прорычал он. «Слабо!» Огрызнулся Калиб, и я остановилась, оглянувшись через плечо, когда посмотрела между ними двумя. Дариус придвинулся, чтобы прижаться грудью к груди Калиба. Поднявшись во весь рост и максимально используя те несколько дюймов, которые у него были. «Хочешь это повторить? Любой мудак может толкнуть девушку в грязь. Это не имеет ничего общего ни с твоей силой, ни с ее!» Прорычал Калиб. «И это какой-то уёбский поступок!» Мое сердце забилось немного быстрее от его слов. Калиб ясно дал понять, что всегда поддерживал наследников. Я никогда не ожидала услышать, как он заступается за меня против одного из них. Даже если это было просто потому, что ему не понравилось, как Дариус прижал меня, вместо того, чтобы возражать против идеи в целом. «Слабо», — Дариус зарычал. «Но я бы предпочел это, чем быть жалким маленьким щенком, выпрашивающим каждую минуту ее времени. Ты буквально позволяешь ей убегать от тебя, вместо того, чтобы просто взять то, что ты хочешь. Какой из тебя вампир?» «Такой, что побеждал тебя не один раз!» Прошипел Калиб, и его клыки удлинились. Я немного попятилась, когда воздух между нами затрещал от обещания насилия. «Хочешь это проверить?» Макс закукарекал, как петух, когда добрался до тропинки позади меня с Сетом рядом с ним. Но они оба замерли, глядя на своих друзей в тупике. Я не была уверена, откусит ли Дариус сначала голову Калибу, или Калиб вспорит ему горло. Я взглянула на двух других наследников, но они не обращали на меня никакого внимания. «Что происходит?» — спросил Сет. Всхлип вырвался у него, когда он почувствовал нарастающее напряжение в воздухе. «Калиб плачет, потому что я толкнул его маленькую шлюху». Насмехался Дариус, и по какой-то причине эти слова задели больше, чем то, что он толкнул меня. Макс посмотрел на меня прищуренными глазами, и я попятилась еще дальше. Что бы это ни было, черт возьми, мне не нужно было оставаться здесь и наблюдать, как все разыгрывается. Мне нужно было попасть на испытание, и чем меньше придурков будет вокруг меня во время него, тем лучше. «Дариус просто дуется, потому что она на него не смотрит», – парировал Калиб. Сет повернулся, чтобы посмотреть на меня, рыча в мою сторону сквозь оскаленные зубы, как будто это была моя вина. Все, что я хотела сделать, это пойти на пробежку. Он не мог думать, что я буду все время караулить придурков просто на случай, если наткнусь на одного из них. Они просто были чертовски повсюду в этом месте. Или, может быть, вы двое просто хотите провести соревнования по измерению членов, но не можете найти микроскоп, чтобы судить об этом? Взорвалась я. Дариус и Кали подвернулись друг от друга, чтобы вместо этого уставиться на меня. «А, я уже ухожу». Я отвернулась и снова побежала. В основном потому, что они заставляли меня опаздывать, и отчасти потому, что я просто хотела убраться от них подальше. От Дариуса. «Тори, приходи, побудь со мной в доме Терра сегодня вечером». Кали покликнул меня, но я не ответила на это, просто продолжая бежать. Вдоль озера собралась толпа, медленно поднимавшаяся на трибуны, которые были установлены для того, чтобы наблюдать за соревнованием. Я обошла их кругом, направляясь прямо к палаткам для переодевания первокурсников. Один взгляд на волшебный таймер, висящий рядом с трибунами, сказал мне, что у меня есть 6 минут до начала, и я увеличила скорость. Глаза Дарси расширились от облегчения, когда я протиснулась внутрь палатки. «Где, черт возьми, ты была, Тор?» Потребовала она, протягивая мне черный купальник, чтобы я надела, когда быстро сбросила с себя наушники и использовала магию воды, чтобы смыть грязь с рук и лица. «Грёбаный Дариус!» – пробормотала я, сбрасывая леггингсы. «Неважно, я здесь сейчас!» Я еще не рассказала ей о тенях. Расскажу. Но ей нужно было сосредоточиться на испытании в первую очередь. А сейчас действительно не было на это времени. Я сбросила всю свою одежду в кучу и натянула купальник, заметив пояс вокруг него с большой металлической петлей, свисающей с моего правого бедра, прежде чем поспешить из палатки за Дарси. Она все еще смотрела на меня с беспокойством, но я сжала челюсти, подняв подбородок. Этого, казалось, было достаточно для нее, и она ухмыльнулась. «Мы с этим справимся», — твердо сказала она. «Давай покажем этому придурку, с кем он имеет дело». «Этим придуркам!» – поддразнила Дарси. «Их четверо, не забывай!» Я фыркнула от смеха. «На самом деле их пятеро! Орион тоже просто лижет им задницу!» «Да!» – согласилась она, нахмурив брови. Мы подошли к группе первокурсников, собравшихся перед озером, и двинулись, чтобы занять свои места рядом с ними. Профессор Вошер прогуливался по берегу озера в мягком красном халате, и я взглянула на Дарси, обменявшись с ней взглядом. Слава богу, он хоть раз прикрылся. «Испытание!» — крикнул Вошер, заставив замолчать как зрителей, так и первокурсников. «Все просто. В трех разных формах воды спрятаны цветные ключи. Один из них — глыба льда. Еще один — безжалостный водопад. И третий — глубины самого озера. Я подавила дрожь при этом слове. Чтобы успешно пройти это испытание, каждый из вас должен получить красный, синий и желтый ключи и добраться до платформы в центре озера в течение отведенного часа. Используйте только магию воды. Никаких хитрых превращений в сирен, Джулиан. Промурлыкал он имя парня и подмигнул ему, отчего меня затошнило. «Им надо было сделать испытание, сбежать от Вошера», — выдохнула Дарси. «Я бы старалась так чертовски сильно, что выиграла бы его ровно за 5 секунд». Она прикрыла рот рукой, чтобы сдержать смех, и Вошер посмотрел в нашу сторону, дерзко ухмыляясь. «Я буду рядом, вместе с несколькими другими сиренами, чтобы следить за вашим прогрессом и за тем, чтобы никто не обманывал и чтобы никто не утонул. Лед в той стороне». Он указал на мост слева от нас. «Водопад вон там». Он указал направо. «И если сейчас зайдете дальше и промокнете со мной, вы все увидите большое синее...» Вошер сбросил халат, чтобы показать свои синие чешуйки, покрывающие его тело, и многозначительно покачал бедрами. На нем были самые маленькие грёбаные красные плавки, которые я когда-либо видела. Это были практически стринги. Мой рот открылся от ужаса. «Озеро!» Закончил он, вскидывая руки вверх, как раз в тот момент, когда клаксон возвестил о начале испытания. «Что сначала?» — спросила Дарси, когда все первокурсники побежали в разных направлениях, большинство из них направлялись к водопаду и льду. Я уставилась в озеро. Кошмары пробирались под моей кожей. «Надеюсь, ты не утонешь, Рукси!» — крикнул Дариус откуда-то из толпы. «Снова!» — добавил Макс. Звук смеха сотен студентов наполнил мои уши, и кровь прилила к щекам. «Да пошли они!» — выплюнула я. «Давай сначала займемся озером!» «Черт возьми, да!» — согласилась Дарси, и мы обе побежали прямо к воде. Мы проделали изрядную работу на наших уроках водной стихии по управлению водой. Хитрость заключалась в том, чтобы дать ей течь в другом направлении. «Ты не можешь просто прорезаться через нее!» Нужно было проделать дыру в ней и побудить ее двигаться по-другому. Холодная жидкость плеснула мне на ноги, и скользкое ощущение травы проскользнуло между моими босыми пальцами, так что у меня по коже побежали мурашки. Но я не замедлилась. Мы продолжали идти вброд, пока не начали плыть, целясь в кольцо синих огней, которые располагались по кругу над поверхностью воды, отмечая место, где нам нужно было нырнуть. Бесконечная глубина подо мной заставляла мое сердце биться быстрее, но вместо того, чтобы поддаться этому страху, я использовала его, чтобы подпитывать свои уставшие конечности. Мы добрались до кольца огней, и я посмотрела вниз, в темноту глубокой воды. Я могла видеть свои ноги и немного дальше. Вошер покачивался в воде перед нами, на его губах играла улыбка. «Насколько вы можете задерживать дыхание?» Поддразнил он, хотя на этот раз держал свою магию сирены подальше от нас. Я открыто усмехнулась ему с отвращением, когда использовала свою магию воды. «На счет 3?» — спросила Дарси, ее глаза мерцали глубиной ее силы. 3!» — сказала я как раз перед тем, как нырнуть под воду. Я прижала руки к лицу, толкнулась ногами и изо всех сил постаралась направить воду вокруг себя. Поток воздуха ударил мне в лицо, и я его проглотила, прежде чем он ускользнул. Я попробовала еще раз и еще раз. Каждый раз, когда мне это удавалось, чем дольше воздух оставался вокруг меня, тем больше вода скользила мимо, как будто я была в коконе в форме стрелы. Впереди замелькали голубые огоньки, и я поплыла быстрее, стараясь не обращать на это внимания. Каждый раз, когда вода возвращалась и била мне в лицо... Каждый вдох, который мне удавался, был успешным. Приближение светящихся синих огоньков сигнализировало об этой победе. Нога Дарси скользнула по моей, и я была рада обнаружить ее прямо рядом с собой. Было трудно разглядеть ее во мраке под водой, но одно лишь осознание того, что она там, придавало мне сил. Когда мы приблизились к дну озера, голубые огоньки оказались ключами. Я торжествующе вскрикнула. Пузырьки разлились по воде вокруг меня, когда я схватила один из ключей в свои руки. Я на мгновение поймала взгляд Дарси, когда зацепила ключ за петлю на поясе, и она сделала то же самое. Она указала на поверхность далеко над нами, и я кивнула в знак согласия, когда начала грести. Подниматься было легче, чем погружаться, и воздух все реже и реже скользил по моим губам, пока я всплывала, а не отталкивала воду в погружении. Обещание кислорода, ожидающего так близко наверху, придавало сил. Моя голова вынырнула на поверхность, и я торжествующе вскрикнула, уделив мгновение Дарси, чтобы дать 5, когда Вошер нам улыбнулся. «Вы первый, кто кончил и добрался до пункта назначения», сказал он, и на этот раз я не вздрогнула от его намекающего тона, а просто рассмеялась. «Лёд следующий», предложила Дарси, и я быстро согласилась, когда мы поплыли к берегу. Из толпы послышалось пение, но я не могла разобрать слов. Наверное, я все равно бы этого не захотела. Мы продолжали идти, пока не выбрались на берег и не побежали к мосту, на который указал Вошер. «Вега вас съедят! Вега корону хотят! Берегитесь, наследники, и поклонитесь! Вега вас победят!» Я огляделась, мои глаза расширились от удивления при виде происходящего пения, и мой взгляд упал на Джеральдину в режиме дирижера, когда весь клуб ослов закричал во все горло в нашу поддержку. У нее была палочка и белая футболка с надписью «Королевы Вега» на передней стороне, и она улыбалась во весь рот. Я не могла уделить ей больше, чем этот быстрый взгляд, когда мы бежали дальше, но мы с Дарси рассмеялись на ходу. Затем быстро пересекли мост, и мои глаза расширились, когда я заметила огромную глыбу льда перед нами и почувствовала исходящий от нее ледяной воздух еще до того, как мы подошли на расстояние 10 футов. Внутри нее горели красные огоньки, которые, как я знала, должны были быть ключами. «Дерьмо, как мы вытащим их?» — в отчаянии спросила я. Я не раз создавала лед, хотя и не совсем нарочно, но никогда не пыталась растопить его с помощью магии воды. Моей естественной склонностью было бы использовать для этого огонь. Девушка с ярко-голубыми глазами стояла немного поодаль от ледяной глыбы, прижав к ней обе руки и погружаясь в нее. С криком победы она отступила назад, дернув за собой красный ключ, прежде чем повернулась и побежала прочь. Дарси подошла вперед, и я последовала ее примеру, не обращая внимания на укус холода, который охватил меня, когда я придвинулась ко льду. Я положила ладони на замерзший блок прямо над мерцающим ключом, который, казалось, был примерно в футе внутри. И глубоко вздохнула, закрыв глаза и пытаясь ощутить, как вода движется между моими ладонями, желая, чтобы лед принял нужную для меня форму. Капля влаги скатилась по тыльной стороне моей ладони, потом еще одна и еще. Я надавила, отказываясь открывать глаза, на случай, если это нарушит мою концентрацию, когда вода начала проливаться между моими растопыренными пальцами. Моя ладонь наконец коснулась металла, и я с торжествующим возгласом выхватила красный ключ, прицепила его к поясу и посмотрела на Дарси, когда она сделала то же самое. «Остался один», — взволнованно сказала я. «О, я собираюсь втереть его в лица наследников, когда мы пройдем час расплаты!» Объявила Дарси, и я рассмеялась над огнем в ее голосе. Мы побежали обратно через мост. Мимо трибуны толпы, которая все еще подбадривала нас криками под руководством Джеральдины. Мы пересеклись со студентами, мчащимися в противоположном направлении. Один парень врезался прямо в меня и заработал в ответ удар локтем по ребрам. Когда мы добрались до водопада, я, споткнувшись, остановилась. В шоке, смотря на него, он обрушивался на тропинку бесконечным потоком. Вода волшебным образом вращалась вокруг с такой силой, что я знала, что мы не сможем стоять под ним, не говоря уже о том, чтобы пройти через него без магии. Я прикусила губу, подняла руки и шагнула вперед. Брызги обрушивались на меня. Моя магия начала казаться немного пустой. Колодец внутри меня был меньше, чем обычно при всей той силе, которую я использовала. Но нам нужно было больше, еще немного. Мы же выяснили, как проходить через водопад, который вел на наш урок водных стихий на 2-й неделе. И я предположила, что это была просто более экстремальная версия. Я глубоко вздохнула и вложила свою силу в поток, подняв руки, желая, чтобы он расступился в центре, и убеждая его, что маршруты слева и справа от меня были проще. Дарси применила свою магию в том же месте, и внезапно вода расступилась, как занавес, открыв пьедестал, покрытый мерцающими желтыми ключами. Мы бросились внутрь и схватили два, прицепив их к нашим поясам, прежде чем отбросить магию и побежать обратно к озеру. Толпа закричала, заметив нас, и адреналин хлынул через мои дрожащие конечности, когда я схватила Дарси за руку, чтобы мы могли бежать вместе. Платформа в центре озера казалась невероятно далекой, но я также заметила, что на ней еще никто не стоял. Мы лидировали, первый из первокурсников, собравший три ключа. Я улыбнулась и побежала прямо в воду, плывя так быстро, как только могла, используя магию воды, чтобы проложить более легкий путь для моего ноющего тела по поверхности. В озере было много других студентов, но все они еще находились в процессе погружения за голубыми ключами. Я была так рада, что мы решили сделать это первым делом, особенно теперь, когда усталость пронзала мои конечности. На это ушло больше всего магии, и я была уверена, что больше, чем один из студентов в воде сейчас боролся с низкими запасами сил. Казалось, мы плыли целую вечность. Гул толпы затерялся в шуме воды вокруг моих ушей, прежде чем, наконец, моя рука коснулась деревянной платформы. Мои руки дрожали, когда я взбиралась на нее, одновременно хватая Дарси за руку, чтобы помочь ей перелезть через край. Мы поднялись на ноги, и кричащая толпа обезумела на берегу озера. Улыбка почти расколола мое лицо надвое, когда я их оглядела. «Мы сделали это!» — сказала Дарси отчасти с облегчением, отчасти в шоке и отчасти с чистой чертовой радостью. «Черт возьми, да, мы это сделали!» Я обняла ее, и мы завизжали, как маленькие дети, которые только что оказались в Диснейленде. После ужасов прошлой ночи победа была именно тем, что мне было нужно. И, черт возьми, это было приятно. Джеральдина устроила нам праздник безумных масштабов в сфере за ужином, накладывая нам тарелку за тарелкой еды, пока мы не наелись настолько, что были готовы лопнуть. К тому времени, когда приблизился комендантский час, я присоединилась к Софии и членам клуба ослов, которые жили в доме Игнис, и направилась обратно в свою кровать. Усталость сковала мое тело, и мне удалось поспать несколько часов, прежде чем меня разбудил кошмар. Я провела рукой по лицу, пытаясь справиться с ним, но все еще слышала шепот в темных углах своей комнаты. Я схватила свой атлас с прикроватной тумбочки и нахмурилась, когда поняла, что была только половина двенадцатого. Мое сердце стучало слишком быстро, а в голове крутились безумные идеи, которые не давали мне покоя. Я попыталась закрыть глаза, чтобы блокировать их, но сдалась, когда кошмары снова приближались. Я раздраженно вздохнула, поднимаясь и пытаясь сообразить, кто мог бы составить мне компанию. Выскользнув из постели, я решила осмотреть общую комнату. Может быть, София или даже Милтон все еще были бы на ногах. Без уютной постели было прохладно, и я быстро надела джинсы и красный свитер, прежде чем натянуть кроссовки и пойти в общую комнату. На ходу я просматривала записи в Фейсбуке, в своем атласе, и одна из них привлекла мое внимание. «Тайлер Корбин, берегитесь, грифоны!» Я лично имел дело с наследником, вожделеющим меня из-за моего блестящего хвоста. Вот вам несколько советов, грифоны. Если приятель Макс Ригель заставит вас присоединиться к его стаду говнюков своими дарами сирены. Первое. Не смотрите ему в глаза слишком долго. Кали Польтаир начал трогать себя, когда я это сделал. Второе. Когда вы превращаетесь в форму ордена, справляйте нужду в частном порядке. Если Макс вас поймает, атакуйте. Он не так быстр, как похотливый вампир. Третье. Если все остальное терпит неудачу, срите на него. И срите хорошенько, ему это может понравиться. Но, по крайней мере, вы поквитаетесь. Калиб все еще смывает блестки со своих волос с тех пор, как я это сделал. Начинаю думать, что он хочет, чтобы они там были. Хэштег навозный жук. Хэштег максимальный любитель дерьма. Комментарии. Милли Баджервиль. Фу, это правда? Эми Сойер. О, где я могу записаться в стадо говнюков? Макс Ригель. Ты, блядь, труп. Джеральдина Грасс. Если ты хоть пальцем тронешь его, ты любитель грязных фекалий, то столкнешься с гневом общества суверенных единомышленников-легитимистов. Милтон Хьюберт. Ха-ха-ха, Джеральдина. Дариус Акрокс. Милтону Хьюберту. У призраков нет профилей в Фейсбуке. Удали его до конца дня. Калип Альтаир, я собираюсь пегабить тебя. Анжелика Луивана. Осел защищает всех друзей истинных королев. Да здравствует Вега, да здравствуют их друзья. Хэштег «Долой наследников». Я посмеялась про себя, продолжая читать комментарии, и подняла глаза только тогда, когда добралась до общей комнаты. Я замерла, оглядываясь в поисках дружелюбного лица, и никого не нашла. Вместо этого я заметила Дариуса и его фан-клуб, занимающий огромный круг стульев у самого большого камина в комнате. Я чуть было не повернулась и не пошла обратно, но в этот момент он поднял голову и пристально на меня посмотрел. Я поджала губы, отказываясь выбегать из комнаты, но у меня больше не было причин там быть. «Ускользаешь, чтобы снова трахнуть Калиба?» усмехнулась Маргарет, когда тоже меня заметила. «Ты же понимаешь, что он просто использует тебя ради твоей силы, верно?» Я вздернула подбородок и направилась к ней, молча благодаря ее за блестящую идею. Калиб был именно тем, в ком я нуждалась, чтобы отвлечься от этих кошмаров. «Ты ошибаешься, Маргарет!» — сказала я сладко. «Он не просто получает мою силу. Он получает и мое тело тоже». Дариус зарычал, и стена пламени возникла перед дверным проемом, преграждая мне путь. «Сейчас время комендантского часа», — огрызнулся он, бросая мне вызов пойти против него. «Да», — согласилась я, останавливаясь перед огнем. «В этом месте много глупых правил. Они даже не одобряют людей, которые тусуются в воздушной бухте». «Мне насрать, чем ты занимаешься». «Но я не хочу, чтобы тебя поймали, и ты потеряла очки дома!» Прорычал Дариус, прерывая меня, когда опустил барьер пламени. Я одарила его наглым взглядом и направилась к двери. Дариус встал со стула, прежде чем я успела это сделать, и оказался у меня на пути. Он выхватил атлас у меня из рук, и я боролась с желанием попытаться забрать его обратно, но вместо этого стиснула зубы. «Что ты делаешь?» – потребовала я. «Просто хотел убедиться, что ты видела последнюю историю о себе. Не хотел бы, чтобы ты это пропустила», — сказал он, пожимая плечами, тыкая на экран. Весь его фан-клуб выжидающе наблюдал за нами и замолчал, ожидая, что будет дальше. «В отличие от тебя, я не дрочу при виде своего имени в прессе, так что не беспокойся», — сказала я, протягивая руку за своим атласом. «О, но это такой точный кусочек. Уверен, что ты не хотела бы его упустить». Маргарет взволнованно рассмеялась, и я прищурилась, глядя на него, удивляясь, почему ему потребовалось так много времени, чтобы найти одну единственную новость. Дариус покрутил мой атлас в руке и протянул его обратно. Неудивительно, что рассказ был написан Гасом Вульпикулой, и название было менее чем комплиментарным. «Неужели близнецы Вега жульничают на школьных экзаменах?» Я мгновенно закрыла страницу, не желая больше читать эту чушь, которую парень о нас выдумывал. «Теперь я могу идти? Моей сексуальной зависимости нужен выход!» Я посмотрела на Дариуса, как будто он мне надоел, и его челюсть сжалась. «Возможно, тебе стоит предупредить Кэла, если планируешь удивить его. В последний раз, когда я его видел, он возвращался в свою комнату с Милли Баджервиль. Тебе может быть неловко, если она все еще там». Насмехался Дариус, отступая в сторону. Я пренебрежительно фыркнула. «Будем надеяться, что ты прав, и мы втроем сможем вместе повеселиться». Я направилась к двери, и Дариус проговорил мне вслед, не в силах просто отпустить и дать сбежать от его раздражающе скучной компании. «Если тебя поймают, ты, блядь, пожалеешь». Его фан-клуб одобрительно рассмеялся, а Маргарет бросила на меня взгляд, который наводил на мысль, что она что-то выиграла. Я закатила на нее глаза и отправилась к двери. «Надеюсь, ты тоже отлично проведешь ночь», — пробормотала я. «И твои друзья не задохнутся от того, что слишком глубоко засунут свои головы тебе в задницу». Оказавшись снаружи, я обхватила себя руками и быстрым шагом направилась к дому Терры, ускользая с главных дорожек, чтобы меня не поймали патрулирующие учителя. Вероятно, мне следовало бы больше беспокоиться о том, чтобы не наткнуться на бродячую нимфу, но мне действительно нужно было отвлечься от теней, которые ждали бы меня, если бы я сейчас снова попыталась заснуть. Кроме того, с таким количеством патрулирующих учителей и ФБР, все еще поддерживающих периметр вокруг школьной территории, Мне было трудно поверить, что нимфа может снова войти. Тем не менее, я решила бежать, чтобы прогулка закончилась как можно быстрее. Мне не потребовалось много времени, чтобы добраться до дома Терра, и я обогнула заднюю часть большого холма, на цыпочках поднявшись к самому высокому окну, где находилась комната Калиба. Подойдя ближе, я опустилась на четвереньки, замедляя движение в надежде, что его вампирские чувства меня не обнаружат. Я легла на живот, медленно двинулась вперед, пока не смогла заглянуть в комнату через окно в траве. Калиб лежал в постели без футболки, закинув одну руку за голову, и смотрел телевизор, укрывшись одеялом в ногах. Я прикусила губу и осторожно вытащила свой атлас из кармана, набирая сообщение, движениями легкими, как перышко, на случай, если он меня обнаружит. «Тори, 15 минут». Я услышала, как его атлас звякнул через стекло. И он медленно потянулся за ним, вытаскивая его из сложенного одеяла, в то время как его внимание было приковано к экрану в ногах кровати. Он поднял атлас, чтобы прочитать сообщение. И я ухмыльнулась, когда он сел прямее, мгновенно набрав ответ. «Калиб, я найду тебя за 5». Подмигивающий смайлик. Он вскочил с кровати, выключил телевизор, не оглядываясь, схватил толстовку с капюшоном из шкафа и надел ее, прежде чем сунуть ноги в кроссовки и направиться прямо к двери. Я сосчитала до 13, чтобы убедиться, что он далеко по коридору, затем осторожно отодвинула задвижку на окне, используя ручку, которая была у меня в кармане. Это было легко сделать теперь, когда я была знакома с замком, после того, как мы вломились, чтобы подложить ему куклу Пегасекс. И через несколько мгновений я распахнула окно настежь. Затем сунула ручку обратно в карман, чтобы спуститься в его комнату. Я свесилась с оконной рамы, прежде чем отпустить ее, и упасть со смехом на задницу в центре кровати Калиба. Затем быстро встала, сбросила обувь, когда передвинулась, чтобы сесть на его кровать. Мое сердце колотилось от адреналина, когда я взяла свой атлас в руки и напечатала еще одно сообщение. «Тори, холодно. Нужна подсказка?» «Калиб, берегись, милая, или я начну думать, что ты хочешь проиграть». «Ну, конечно, мне нужна подсказка». Я подняла свой атлас и сделала селфи, на котором я сижу на его кровати, прежде чем отправить его ему. Я знала, что это будет означать, что я проиграла игру. Но сегодня вечером я хотела его достаточно сильно, чтобы не беспокоиться о том, что он меня укусит. Мне просто нужно было выбраться из собственной головы и забыться на несколько часов. И что может быть для этого лучше, чем объятие Калиба Альтаира? Плюс я, наверное, должна его как-то отблагодарить за то, что он заступился за меня перед Дариусом. Я ждала ответа, но его не последовало, и я нетерпеливо забарабанила пальцами по боку своего атласа. Мгновение спустя в замке зазвенел ключ, и Калиб влетел в комнату с широкой улыбкой на лице. «Как?» — спросил он, оглядываясь на дверь, когда снова закрыл ее. Я ухмыльнулась ему и указала на окно над моей головой. «Ты оставил его открытым!» Невинно ответила я, хотя была совершенно уверена, что он знал, что это ложь. Калиб, казалось, не очень заботился о правдивости моего утверждения, когда вместо этого он направился в мою сторону. Его взгляд был прикован ко мне, где я сидела в центре кровати. «Я думал, ты злишься на меня?» — поддразнил он. Я пожала плечами. «Решила уделить тебе внимание в свете того, что ты заступился за меня перед своим другом». Калиб сделал паузу, на его лбу появилась складка. «Ты же знаешь, что я все еще предан наследникам, верно? Просто так получилось, что я думаю, что толкание девушек — не лучший способ проявить силу». «Я знаю. Не волнуйся. Я не думаю, что ты внезапно превратился в рыцаря в сияющих доспехах. Да я бы этого и не хотела. Я сама могу сражаться в своих битвах». Мой взгляд скользнул по его рту, и мой пульс немного участился. «Не знаю насчет этого. Ты обещала наказать меня за мое участие в этом дерьме с бассейном. Но я все еще жду, когда ты это сделаешь», — поддразнил он. «Ждешь?» Я не могла не улыбнуться про себя при этом. Он понятия не имел, что мы уже сильно ударили по его репутации этими слухами о Пегасах. Но если ему нравилась идея, что он все еще был мне должен, то я не собиралась рушить его воздушный замок. «Ну, может быть, я просто готовлюсь к этому?» — сказала я, понизив голос, медленно оглядывая его тело. Калиб ухмыльнулся мне и бросился вперед, намеренно приближаясь ближе. «Подожди», — сказала я, когда он подошел, вставая на колени, и я двинулась ему навстречу на краю кровати. «Почему?» — выдохнул он, пристально оглядывая меня. «Потому что я дала тебе обещание», — сказала я, одарив его лукавой улыбкой. «Какое обещание?» Я встала с кровати и прикусила губу, когда схватила его за талию и повела назад на несколько шагов, пока он не ударился о стену. Калеб поймал мою челюсть своей грубой ладонью и собственнически направил мой рот к своему. Мое сердце колотилось от жара его поцелуя, когда его тело умоляло меня так, как будто я была его болью. Мне нужно было отогнать тени и забыть обо всем остальном, а его поцелуй был обещанием забвения, даже если это не могло длиться вечно. Я крепко поцеловала его. Мой язык скользнул по его языку, когда я потянула за шнурок, который стягивал его спортивные штаны, ослабляя его, чтобы у меня был доступ к каждому твердому дюйму его тела. Калеб застонал, когда моя рука сжала его гладкую длину, и я улыбнулась ему в губы, когда несколько раз медленно скользнула вверх и вниз. Я прервала наш поцелуй, потянувшись, чтобы расстегнуть молнию на его толстовке. Стянув ее с его широких плеч, чтобы у меня был доступ к большей части его плоти. Под ней не было футболки, так что я была мгновенно вознаграждена тем, чего хотела. Он запустил руки в мои волосы, когда я двинулась ртом вниз по его шее, по ключице, вниз по твердым выступам его брюшного пресса, прежде чем опуститься перед ним на колени, стягивая с него штаны. «Чёрт!» — выдохнул Калеб. Его слово было проклятием и молитвой, когда он понял, что я собиралась с ним сделать. Наши тела были скользкими от пота. Грудь вздымалась, когда мы пытались оправиться от последствий того, что только что сделали. Он покрывал поцелуями заднюю часть моей шеи и плеч, и от его прикосновения по моей чувствительной коже пробегали мурашки. Через несколько минут, когда ни один из нас не мог сделать ничего, кроме как попытаться дышать, Калеб оторвался от меня и притянул меня прямо в свои объятия. Он развернул меня, его рука скользнула в мои волосы, когда он нежно поцеловал меня, поправляя штаны, которые даже не снял со всего тела в спешке, чтобы мной овладеть. Я улыбнулась в ответ на его поцелуй. Моя плоть гудела удовлетворенной энергией, когда я провела руками по твердым мышцам его бицепсов, чтобы держаться за него. «Ты не представляешь, как сильно я в этом нуждалась», — пробормотала я, снова целуя его, когда он повел меня снова к своей кровати. «Ты держала меня в напряжении днями, милая», — ответил он со смехом. «Думаю, что я знаю, насколько сильно». Я опустилась на его матрас, и он предложил мне одну из своих рубашек, которую стащил со стула рядом с кроватью. Я влезла в нее, застегивая пуговицы, пока он пристально смотрел на меня, следуя за мной обратно на кровать. «Хочешь остаться и посмотреть со мной Рэмбо?» — предложил он застенчивой улыбкой, которая была так не похожа на его обычную дерзкую ухмылку, что я не могла не попялиться на нее немного. «Да», — ответила я, двигаясь, чтобы прислониться к подушкам. Его улыбка стала шире. «Это звучит даже мило». Калеб включил телевизор и притянул меня под руку, чтобы я могла положить голову ему на плечо, пока шел классический боевик. Прошло уже около трети, но я покачала головой, когда он предложил перезапустить его для меня. Счастливая просто быть и позволять шуму омывать меня, пока я крала немного комфорта в его объятиях. Калеб свободно держал меня. Его пальцы играли с моими волосами, пока мы смотрели фильм, прежде чем неизбежно погрузиться в искушение тел друг друга. И я впитала все удовольствие, которое могла получить от его плоти. Пока он держал меня, тени, казалось, оставались немного дальше от моего разума. И я действительно не могла просить о большем, чем это. Он был идеальным убежищем от хаоса всего остального, что происходило в моей жизни. И я была более чем счастлива ненадолго забыться с ним.